Это очевидная нелепость. Как мог человек, обличавший Растригу и зато пострадавший, освободившись из тюрьмы, отправиться в государство, где властвовал тот, кого он обличал и кому мог быть вреден? Отвечаем, что, во-первых, в Смоленске никто не знал о Варламе и его обличениях. Лжедмитрий не знал, что невеста его освободила Варлама и не давал никаких приказаний схватить его. Во-вторых, не понимаем, как можно называть очевидную нелепостью существование людей смелых, не боящихся никакой опасности, ищущих ее, а Варлам, как видно из его челобитной, именно принадлежал к числу таких людей. Вопрос о происхождении первого Лжедмитрия такого рода, что способен сильно тревожить людей, у которых фантазия преобладает. Романисту здесь широкий простор. Он может делать самозванцем кого ему угодно. Но историку странно срываться с твердой почвы, отвергать известие самое вероятное и погружаться во мрак, из которого нет для него выхода, ибо он не имеет права, подобно романисту, создать небывалое лицо с небывалыми отношениями и приключениями. Кроме того, сделавший Лжедмитрия математическим иксом, неизвестным, историк навязывает себе на руки еще другое таинственное лицо, Григория Отрепьева, с которым развязаться легко нельзя, ибо что-нибудь да заставило современников остановиться именно на этом монахе, существование которого отвергать нельзя. Историк не может отказаться от уяснения роли этого монаха, не может не остановиться на том, как это случилось, что Лжедмитрий, будучи отдельным лицом от Отрепьева, не показал этого Отрепьева московскому народу и разом не смыл с себя пятно, которое лежало на нем, и во мнении тех, которые признавали истинного царевича и под видом Григория Отрепьева, пятно Растриги, самовольно свергнувшего с себя иноческий ангельский образ. Мнишек собрал для будущего зятя 1600 человек всякого сброда в польских владениях, но подобных людей было много в степях и украинах московского государства, следовательно, сильная помощь ждала самозванца впереди. Московские беглецы, жаждавшие случая возвратиться безопасно и с выгодою в отечество, первые приехали к нему и провозгласили истинным царевичем. Донские казаки, стесненные при Борисе, более чем когда-либо прежде, ибо царь не велел их пускать ни в один город, куда ни приедут, везде их ловили и сажали по тюрьмам, донские казаки откликнулись также немедленно на призыв Лжедмитрия. Они отправили к нему еще в Польшу двоих атаманов, которые застали его в Кракове, признали законным царевичем, обещали помощь и исполнили обещание. 2000 казаков присоединились к ополчению Лжедмитрия, которое состояло таким образом из 4000 человек.